Сеть с мелкими ячейками. Повседневные материальные запросы участников фаланстера были даже очень низкими. Иначе бы народное предприятие не выжило, особенно в условиях дорогой аренды в центре города. Если бы подобных магазинов в Москве было штук 40, мы могли бы существовать в Ясеневе или Южном Бутове, но поскольку таких магазинов всего 4, то открываться надо было в центре. Для открытия производственному кооперативу «Фаланстер» понадобился стартовый капитал в 13 тысяч долларов, собранный по частям и, в частности, взятый в долг. Первое помещение на Патриарших прудах арендовали за 3 тысячи долларов в месяц. Несмотря на дорогую арендную плату, сразу же начали торговать книгами по самым низким в столице ценам. Прибыль никогда не являлась для нас приоритетом. Крупные магазины торгуют книгами с наценкой 70% к отпускной цене издательства. Наценка мелких магазинов колеблется в диапазоне 40-45%. Когда мы только открылись, у нас была наценка 25%, сейчас она поднялась до 33%. Чем еще вы отличались и отличаетесь от крупных книжных магазинов? Крупные магазины смотрят исключительно на коммерческую успешность товара, не оценивая качество самого продукта. Часто берут самые дешевые издания. Например, «Дао Дэ Цзин» существует и в дорогом хорошем переводе Малявина, и в дешевом компьютерном переводе. Крупные книжные магазины отдают предпочтение второму. Основа их политики — это спрос. Для нас основа политики — хорошее качество и формы, и содержание книги. Если говорить об издательствах, то среди них есть выпускающие вполне качественный продукт. Но издательства это часто мелкие, а значит, не способные сотрудничать с крупными магазинами, потому что у некоторых крупных магазинов есть такое правило: они работают только с теми издательствами, которые выпускают как минимум 20 наименований книг. Не каждое издательство может это условие выполнить. Мы же с ними сотрудничаем. Кроме того, существуют хорошие, но специальные книги. Крупные магазины не могут выложить их надлежащим образом, потому что для этого им надо будет убрать с полки какие-то коммерческие позиции. В крупных магазинах хорошие с нашей точки зрения издания лежат либо на самых нижних полках, либо на самых верхних. Есть еще одно отличие. Так как крупные магазины работают по принципу наибольшего сбыта, то они очень быстро возвращают старые книги, чтобы освободить место для новых изданий. То есть, если сравнить это с ловлей рыбы сетью, то у сети крупных магазинов очень крупные ячейки. У нас ячейки мелкие.